Он знает, что верблюды, случайно забредшие туда, либо погибают, либо дичают, ибо никто не решается отправиться разыскивать их в этом аду. Но зато ужас, который навевает одно это название, может вас спасти. Кроме того, нужно выбирать между риском умереть от жажды на безводных путях Танезруфта и верную смертью на всех других путях, — он добавил. — Впрочем, вы можете остаться и здесь, вас никто не гонит. — Я уже сделал выбор, Сигейр бен Шейх, — ответил я. — Хорошо, — сказал он, разворачивая свиток бумаги. — Вот эта черточка — это выход из внешней ограды, к которой я вас провожу. Проведенная от этой точки линия кончается в Иферуане. Я нанес на маршрут колодцы, но ты не очень доверяйся этим указаниям, так как значительная часть их пересохла. Старайся не уклоняться от маршрута, ибо отойти от него — это значит идти на верную смерть. Теперь садись на верблюда вместе с малюткой. Мы долго ехали, храня глубокое молчание. Сигейр бен Шейх шел впереди, и верблюд покорно следовал за ним. Последовательно мы пересекли длинный темный коридор, узкую котловину и затем снова коридор. Входы в коридоры были скрыты в неисходном хаосе нагроможденных скал. Вдруг на нас повеяло жарким ветром, слабый свет показался в конце коридора. То начиналась пустыня. Сигейр бен Шейх остановился. «Сходите на землю», — сказал он. В скале журчал ручеек. Туарек приблизился к нему, наполнил водой кожаную кружку и последовательно протянул ее нам. «Пейте», — сказал он, — «мы выпили». «Пейте еще», — приказал он, — «этим вы сбережете запасы воды в мехах. Постарайтесь не пить больше до захода солнца». Он проверил содержимое седельных мешков верблюда. «Все в порядке», — заключил он. «Ну, пора. Через 2 часа начнется рассвет. Нужно, чтобы к этому времени вы скрылись из виду». В эту роковую минуту мной овладело сильное волнение. Я подошел к Туарегу и схватил его за руку. «Сигейр бен Шейх», — тихо спросил я его, — «почему ты спасаешь нам жизнь?» Он попятился, глаза его сверкнули в темноте. «Почему?» — переспросил он. «Да, почему?» «Пророк», — негромко сказал он, — «разрешает праведным один раз в жизни позволить чувству сострадания одержать верх над сознанием долга. Сигейр бен Шейх пользуется этим разрешением, чтобы спасти жизнь тому, кому он сам обязан жизнью. «А ты не боишься, — спросил я, — что, вернувшись к своим, я открою французскому правительству тайну Антинеи?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, этого я не боюсь», — сказал он. В голосе его звучала насмешка. «Я знаю, Сиди, лейтенант, ты не станешь болтать. Не в твоих интересах, чтобы французы узнали, при каких обстоятельствах умер капитан Маранж». Я вздрогнул при этом логичном ответе. «Пожалуй, я совершаю ошибку», — добавил Туарек, «отпуская с тобой эту девчонку. Ее следовало бы убить. Но она любит тебя и из любви к тебе будет молчать. Но вам пора в путь, скоро займется заря». Я сделал попытку пожать руку своему странному спасителю, но он снова попятился. «Не благодари меня за то, что я для вас сделал. Я сделал это не для вас, а для себя, чтобы выслужиться перед пророком. Знай, что никогда больше я этого не повторю, ни для тебя, ни для кого другого». И увидев, что я хочу возражать ему, он добавил: «Не спорь со мной», — сказал он голосом, в котором звучала нескрываемая насмешка, — «не спорь. То, что я сделал, полезно для меня и бесполезно для тебя. Я удивленно посмотрел на него, не понимая, что он этим хочет сказать.